и располагается у самого края острова. Если прислушаться, можно услышать, как волны бьют в стену пещеры. Но черт с ними, с волнами. Мой взгляд сразу привлек лунный Алти, сидевший в центре пещеры в позе для медитации. Он был облачен в черные одежды. По левую руку от него лежала шляпа с пером, по правую — ятаган Кроншнеп. Он был молод. Пусть внешность лунных Алти из-за черной, как смоль кожи, и белоснежных волос кажется очень удивительной и непривычной для взгляда остальных людей. Возрастные изменения определяются легко. Алти передо мной было лет 25-27. Он поднял веки и посмотрел на меня своими серебряными глазами. В свете полной луны, залившем каменную залу, эти глаза завораживали. Вон как на них уставилась Алимора. Я же лишь хмыкнул. «Теодор, приветствую тебя в лунном зале, вместе с силой моего народа», — произнес он. Голос его я слышал впервые, ведь при сбрасывании наваждения лунной и солнечной Алти трансформируют все тело, в том числе и речевой аппарат. Однако его интонации и выражения лица мне были хорошо знакомы. Я хмыкнул еще раз и ответил: «Хм, ну здравствуй, Эндрю». Глава 26. Воспитанник Александра Лагранжа, оказавшийся лунным Алти, взял ятаган и поднялся на ноги. Резким движением он извлек меч из ножен и отбросил ножны в сторону. Улла подалась вперед, схватилась за рукоять своего гладиуса, но я остановил ее рукой. «Не вмешивайся, дорогая», — проговорил я мягко. «Тебя это тоже касается, Алимора», — не отводя от меня взгляда, сказал Эндрю. Выдала на это лунная Алти и взяла за руку солнечную. «Идем, девочка, пусть мальчики развлекаются». Я отстегнул кобуру и портупею с пистолями, бросил оружие на каменный пол, снял портупею с ножными, достал ятаган и отбросил лишнее. «Начнем», — ровным тоном проговорил Эндрю, и от него в разные стороны начали расходиться мощные волны лунных вибраций. «Позер!» По-доброму усмехнулся я и ринулся вперед. Я обрушил на него шквал мощных и быстрых ударов, но Эндрю с видимой легкостью справился с ними. Часть заблокировал, от других уклонился. Он не уступал мне ни в скорости, ни в силе. А это значило лишь одно. «Ты практиковался использовать структурные вибрации в истинном облике?» — спросил я, когда мы разошлись. «Выгадывал моменты, когда никто не смотрит», — отозвался он. «Ну да, ты всегда любил где-нибудь побродить в одиночку». На сей раз атаковал он. После первого же его удара, который я принял на жесткий блок, я решил не пытаться состязаться с ним в голой силе, иначе у меня онемеют руки. Каждый мой следующий блок был мягким. «Проклятье, он в самом деле так силен?» Или это из-за места? Мы вновь разошлись. Я бросил короткий взгляд на дыру в потолке, через которую была видна полная луна. Она как раз нависла прямо над нами. В этом зале некоторые из лунных Алти способны впитывать в себя силу луны, проговорил Эндрю, заметив мой взгляд. На время, уточнил я. Да, кивнул он. И, опережая следующий мой вопрос, добавил: «Только в полнолуние». Я снова бросился в атаку. Два быстрых удара Эндрю отбил в сторону, а третий принял на жесткий блок. Я начал давить, что есть силы, глядя ему в глаза. «Как же так, Эндрю?» — сокрушенно начал я. «Как ты мог натравить на наш остров эскадру этого мерзавца Барели? Это ведь ты сказал им, что лудейстие не готово к морскому бою, и потому они напали. Они бы с радостью убили господина Лагранжа». Эндрю скрипнул зубами и попытался пнуть меня, но я отпрыгнул. Он тут же бросился следом и принялся осыпать меня ударами. «Ты правда думаешь, я мог бы подставить Торвиль? Отдать его на растерзание этой твари? Ради чего? Чтобы погрузить мир в хаос? Теодор, в тот день, еще до нашего разговора за ужином, «Я уже знал, что твои корабли готовы!» Уклонившись от очередного удара, я разорвал дистанцию и удивленно уставился на него, а затем усмехнулся. «Ха, все-таки я в тебе не разочаровался, верно?» «Как и я в тебе, хм», — хмыкнул он. «Ты уже подозревал во мне лунного Алти и правильно сделал, когда дал мне ложную информацию. В ту ночь я оставался в городе, присмотрел за мерзавцами этого жирного ублюдка, а затем свалил». «И зачем?» «Ха», — усмехнулся я. Он тоже усмехнулся. «Ха, глупый вопрос, Теодор. О чем бы мы с тобой говорили на утро после их нападения? О погоде? О блинчиках с повидлом? Я был не готов вести с тобой беседы». «А сейчас, стало быть, готов?» Серьезным тоном спросил я. Эндрю нахмурился. «А будь иначе, стал бы я тебя тут дожидаться». «Я не знаю, что в головах у лунных Алти. Вы желали погрузить мир в хаос?» «Это Луинир», — воскликнула Лемора. Вместе с Уллой она наблюдала за нашим поединком, встав возле входа в каменную залу. Он воспользовался нашей ненавистью, раздувал ее, направлял. «А вы и рады», — хмыкнула Улла. «Наш разум затуманило, когда Мун уничтожили, но он сплотил нас и дал нам цель». «Дурацкую цель», — продолжила ворчать моя леди-вождь. «И вы тоже, видимо, не очень умны, раз этого не поняли». «Не желаю ничего слушать об уме и разуме от той, кто потеряла возможность вернуться домой на родной остров, а затем и вовсе умудрилась оказаться на плахе», — невозмутимо заявила Алимора, скрестив руки на груди. Я же снова повернулся к Эндрю. Взгляд его был решителен. «Мир широк, Теодор», — произнес он. «В этом ты прав. Из-за предательства одной твари не стоит его уничтожать». «Хвала деве под килем, ты понял?» «Ах», — вздохнул я. Он лишь поморщился. Я же вновь посерьезнел и спросил, что насчет обиды на наше племя. «Эх», — он махнул рукой. «Объективно, вы бы не успели нам помочь. А если бы и успели, тогда бы и нам пришлось поступать по чести. Тогда бы те, кто выжил, остались бы и сражались. В итоге погибли бы все». «Очень рациональная позиция». «Не забывай, кто меня воспитывал». «А что насчет нападения морских охотников полгода назад?» Эндрю снова нахмурился. «Ты в нем меня подозреваешь?» «Я лишь спрашиваю». «Это тоже Луинир, его инициатива и желание. Я оттягивал его агрессию как мог». «Ха», усмехнулся Эндрю. «Но ты не желал оставлять ему своего солнечного барана?» «А если бы ты этого барана не украл у меня, дважды предатель, никакого бы нападения не было», — подала голос Алимора. «Если бы вы не занимались своей дурацкой местью, всем бы жилось проще». Не осталось в долгу и Улла. Эндрю выдохнул и взял крепче рукоять ятагана. «Покончим с этим, Теодор», — спокойно сказал он и в очередной раз бросился в атаку. Его лицо было серьезным, он бил сильно и мощно. Я отбивался, контратаковал. В один момент я заметил, что Эндрю начинает улыбаться. Он наслаждался нашим поединком. Я прекрасно понимал его чувства. После моего перерождения я ощущал какую-то естественную потребность в том, чтобы напрягать свое тело физически и энергетически, пропускать через себя структурные вибрации. Эндрю обучался стилю рвущий кронштейн у Александра Лагранжа. Ему явно нравится этот стиль. Но раньше Эндрю не мог полностью отдаться поединку на мечах. Ведь чтобы сражаться в полную силу, ему нужно быть в истинной форме и сражаться против достойного соперника. Он силой отбил мой ятаган вверх. По инерции его ятаган тоже начал подниматься. Эндрю хищно скалился, как и я. Он решил поставить эффектную точку в нашем спарринге, закончив его моим излюбленным приемом возвышения и падения. Но Крутанув кистью, обвел свой ятаган вокруг него и резко опустил его вниз. Другой рукой я поймал его кисть ровно в тот момент, когда лезвие ятагана легло на шею моего противника. Ты слишком молод, чтобы использовать этот прием против истинного мастера. Ха, усмехнулся я. Или это ты слишком стар? Хм, хмыкнул он. Не начинай, это обидно. На показ возмутился я, а затем опустил его запястье и по привычке махнул ятаганом, смахивая с лезвия невидимую кровь. Я повернулся к нему спиной и зашагал к портупеям. «Теодор!» — позвал Эндрю. «Я хочу, чтобы мир продолжил существовать. Пусть я потерял свою семью, как и многие мои братья и сестры. Я не желаю, чтобы другие люди прошли через это. Я рад, что тогда меня нашел именно Александр Лагранж». Я посмотрел на него через плечо и сказал: «Что, не можешь предать его доверие?» «Не могу и не хочу. Он, ты. Вы светите так же ярко, как чистая луна в полнолуние. Пусть луной избран я, от вас я чувствую больше света». «Логично?» Ха, усмехнулся я в ответ. «Ведь я избран солнцем, а что до твоих слов, хочешь вывести свой народ из тьмы?» «Конечно», — сказал он решительно. «Ну и славно». Хм, я хмыкнул и перевел взгляд на его соплеменницу. «А ты, Алимора, разделяешь его стремление?» Девушка выпятила грудь и гордо произнесла: «Я последую куда угодно за новым... нет». «Истинным патриархом!» Я расплылся в довольной улыбке. «Что ж, добро пожаловать на Лудестию. Нам как раз для спасения мира не хватало пары лунных алти». «Ух ты, Эндрю, ты правда лунный алти?» Радостно воскликнула Марси. «Знаешь, а я не удивлена, ты всегда мне казался странным. Ой, я имела в виду, что всегда казалось, что ты скрываешь какую-то тайну». «Ух ты! Наш капитан настолько крут, что смог присоединить к команде саму капитана Оливию Морган!» Гарри Разноус восторженно разглядывал вторую новенькую. «Я лишь следую за своим патриархом», — горделиво ответила та. «В общем, наша команда вовсю радовалась пополнению. Притом я не настаивал, чтобы лунные показывали свой истинный облик. Просто сказал Эндрю Элиморе, что мы, солнечные алти, среди членов Лудестии используем свой истинный облик. И что про лунных алти мы им рассказывали. И про то, что хотим создать страну, где никому не придется скрывать от других цвет своей кожи. А для этого нужно начинать с малого, хотя бы с команды одного корабля. Короче, Эндрю меня понял, заявил, что ему и так надоело скрываться, и продемонстрировал команде Лудестии свой истинный лик. Алимора, но она уже не раз подчеркнула, за кем она теперь следует. Стоя на шканцах, я усмехнулся, вспомнив долгий разговор с лунными алти. Ведь когда завершился наш с Эндрю спарринг, мы не пошли сразу на корабль. Нам было что обсудить. Например, почему Алимора назвала его «истинным патриархом». Этот вопрос, к слову, задала Улла, а Эндрю ответил: «В лунном племени власть не передается по наследству. Ее наследуют лишь избранный луной. У нас в каждом поколении есть избранный. Правда, из-за этого дары луны слабее, чем дары солнца». А затем он добавил, что все-таки часто бывает, что избранный луной рождается от предыдущего избранного. Так племенем, когда на него напал Барри, правил отец Эндрю, предыдущий избранный. Каждого новорожденного ребенка в племени лунных алти проверяет верховный шаман, а затем сообщает патриарху, если обнаружил очередного избранного, и лишь по достижению 21 года нового избранного представляет племени. До этого времени он живет как обычный ребенок, хотя какие-то неведомые силы у него могут проявляться, и племя может заподозрить в нем избранного луной. О том, что он избранный, Эндрю узнал от отца патриарха как раз в тот злополучный день, когда Барри пришел захватывать остров. Следуя воле отца, Эндрю, как и остальные выжившие лунные Алти, бежал с острова через ту самую священную пещеру, в которой мы с Эндрю и провели наш спарринг. Зал Луны. Оказывается, одна из каменных стен — это потайная каменная дверь, открыть которую с помощью структурных вибраций может лишь лунный Алти. А за этой дверью — сумрак. Так как бежавшие лунные Алти в большинстве своем были детьми и подростками, они не очень хорошо разбирались в сумеречном мореходстве. В общем, их раскидало кого куда. Единственный плюс — многим помогли плыть через сумрак морские охотники. Так Эндрю, например, ушел в сумрак на морском крокодиле, и крокодил сопровождал своего друга до тех пор, пока его не спасли люди в шестом сумеречном море, недалеко от острова Бун. Эндрю оказался на улице, но в конечном итоге его подобрал Александр Лагранж. В этом мы с ним похожи. Так вот, лунных Алти разбросало по морям, в основном по шестому и седьмому, но и в других они оказались тоже, и приложили все свои силы, чтобы добиться высокого социального статуса и положения. Забавный факт. Расселяться под наваждениями по миру лунные Алти начали еще до нападения Барри на остров. Пусть их было мало, считанные единицы, но отец Эндрю предположил, что будет полезно собрать информацию о цивилах, их культуре и изобретениях. Так что, когда я открыл остров Мун, добровольцы из лунного племени начали внедряться в общество цивилов. Тот же Луинир был из таких добровольцев. Он смог стать капитаном флота Патриититас, хорошим фехтовальщиком, многое узнал. А затем, когда ему захотелось возвыситься еще сильнее, подменил настоящего адмирала де Кастанеду. Собственно, этот сильный и опытный лунный Алти и смог объединить всех спасшихся с острова Мун товарищей и дать им цель, очень неприятную и мерзкую цель, основанную на ненависти. У него на острове была семья, хоть сам он ради племени отправился исследовать мир цивиллов, напряженно проговорила Алимора, когда Эндрю рассказывал об этом Луинире. После того дня никто из его семьи не выжил. В итоге получилось, что у лунных Алти был свой избранный луной, Эндрю. Но никто не знал о его избранности, потому что предыдущий патриарх и верховный шаман погибли, а Эндрю был испуганным пацаном, в котором на тот момент и не думал еще пока пробуждаться дар луны. Так что появился новый патриарх, без какой-либо избранности, зато со знаниями и харизмой, через особые лунные ракуши, средства связи лунных Алти. Он каждое полнолуние связывался с выжившими. Сперва не у всех из них были такие ракуши. Но позже Луинир это исправил. «Мы это с тобой знаем, что согласно науке полнолуние длится лишь миг». «Хм», — хмыкнул Эндрю, когда рассказывал об этом. «Но для нас оно длится несколько дней в месяц. А значит, несколько дней в месяц мы можем использовать лунные ракуши». «Теодор, представь мое удивление, когда однажды, приложив ко лбу лунную ракушу и активировав ее, я, прежде чем успел инициировать сеанс связи, услышал мысли тех, кто в тот момент общался через ракуши. Более того, когда мы общаемся через мысли речь, мы формулируем для собеседника мысль-фразу. Я же могу заглянуть чуть дальше, увидеть... пусть и верхний уровень, но все же мысли моих соплеменников. Не те, которые они хотят сказать своему собеседнику через ракушу, но те, что они думают». В общем, дар Эндрю оказался весьма полезным в той ситуации, в которой оказались лунные Алти. Эндрю мог не только читать мысли и подслушивать разговоры тех, кто использует ракуши, но и обратиться через ракуши одновременно ко всем их обладателям, устроить эдакий общий сеанс связи, что кажется невероятным. Я вот думал создать такую штуку для трансляторов, но пока понятия не имею, как это сделать. Может, препарировать Эндрю, чтобы изучить его дар? Хм, при этом Эндрю еще ни разу не создавал эту общую связь, но он уверен, что может. Он сказал, что сделает это, когда придет время представить всем лунным Алти нового патриарха. Такое умение вполне сойдет за дар Луны, коим оно и является. В итоге Эндрю скрывал свой дар от остальных лунных Алти. Он не говорил об этом напрямую, но я уверен, парень не знал, что ему делать. Он не хотел идти против племени. Он ведь тоже испытывал ненависть к тем, кто уничтожил его дом. Но он познал и другую сторону чувств. Обрел новый дом. К тому же до моего появления лунные Алти под предводительством Луинира действовали тоньше. Это мои действия их взбаламутили настолько, что за последние полгода и морской змей Набун нападал, и огромные эскадры ради меня собирались. В общем, все это время Эндрю лишь подслушивал чужие разговоры и поверхностные мысли. Так, во время прошлого полнолуния он узнал о том, что информация о нападении на остров Джонсон — ложь, что нападение планируется на один из островов Шестого моря. Правда, тогда Луинир еще не определился, на какой. Были у него варианты, кроме Буна. Собственно, об этом мне и написал Эндрю в своем анонимном письме, которое передал через нищих порту Ларьена. А уже в это полнолуние он подслушал очередную беседу по лунным ракушам и узнал о том, что мы хотим встретиться с патриархом на острове Мун. Но к тому моменту патриарх перестал выходить на связь, так как был мертв. Сам он уже был тут, решил проверить земли предков и наткнулся на Алимору, и решил дождаться нас. И вот теперь они оба на Лудести, и мы... «Капитан, подходим к границе сумрака!» — доложила Марси. «Всем приготовиться!» — крикнул я. «Курс на Восьмое море!» Глава 27. Сложно ли было во второй раз попасть в Восьмое море? Нет, проще, чем в первый. Мне удалось пройти еще дальше от водоворота, и он почти нас не затянул. Но Алимора и Эндрю, конечно, впечатлились зрелищем. Особенно, когда над водоворотом показалась колоссальная щупальца кракена. Но этот переросший уволень даже не стал пытаться нас достать. Скорее, хотел лишь отпугнуть. Сложно ли было найти в Восьмом море тот самый таинственный остров, на котором полегла почти вся экспедиция лунных и солнечных Алти? И снова нет. Ведь ядовитый туман растянулся по всему Восьмому морю. А имея острое зрение солнечных Алти, легко определить, в каком направлении туман, пусть немного, но гуще. Отправляешь корабль по этому направлению, туман становится еще гуще и гуще. И в самом эпицентре этого ядовитого тумана и находится таинственный остров. Мы увидели его очертания в подзорную трубу еще издали. «Мрачновато», — проговорила Марси. Ее голос звучал приглушенно. Виной тому была защитная маска на основе плавательного пузыря, в которую я встроил очищающие газ-контуры. Работало неплохо, но не идеально. Удивительно, но даже тельце всепоглощающей губки, морского зверька из рода морских губок, которого используют в качестве фильтров, не хватило, чтобы полностью справиться с газом. Так моя цивильная часть команды и обычный Алти в довесок к защите заранее выпили очищающие зелья. На лунных и солнечных Алти, когда мы пребывали в истинных телах, газ через маску действовал гораздо слабее. «Если все будет так, как сказал Тайон, это место очистится», — напряженно произнесла Улла, а затем тихо добавила. «Как и все море». «Вы говорили, там будет опасно», — вновь подала голос Марси. «Может быть, все-таки высадимся большим отря?» Ее голос затерялся в громком неистовом вое. «Брат!» — заревел с Марса починку. «Со стороны острова надвигаются какие-то твари!» «Все на позиции!» — скомандовал я. «Канониры! Максимальная готовность!» Крутанув лудестью, я поставил ее боком к острову. С невероятной скоростью на нас неслись... «Кто это?» «Морские крокодилы? Морские змеи? Что за неведомые создания?» Телами они были похожи на небольших морских охотников, вот только были раз в 5 крупнее. А еще их тела были красными, и чем ближе эти твари подходили, тем лучше были видны пульсирующие багряные прожилки на телах. Но главное — глаза. Красные горят в тумане. «Сколько же этих тварей?» — яростно выкрикнул Берг, держа в руках импульсное ружье. «Теодор, я не могу их контролировать», — тихо произнес Эндрю. «Даже с медальоном они не откликаются на мой зов». «Они будто лишены подобия разума», — добавила Алимора. «При попытке наладить ментальную связь я словно сталкиваюсь с какой-то больной яростью». Кроваво-красные твари были уже довольно близко. «Проклятье! Никогда не видел, чтобы морские охотники развивали такую скорость. Хотя этих обезумевших созданий едва ли можно приравнять к морским охотникам». «Огонь!» — скомандовал я. Громыхнули пушки. Большую часть безумных монстров смело бортовым залпом лудестии. Я резко развернул корабль на 180 градусов. И вновь громыхнуло. Кровавый крокодил с ревом выпрыгнул из воды, желая оказаться на палубе моего корабля и всех нас сожрать, но врезался в щит. Мгновенно раздались выстрелы импульсных ружей. «Проклятье!» — выругался Берг. 5 попаданий пережил!» Стиснув зубы, я начал вновь поворачивать корабль. Я не сомневался в том, что щит Лудести выдержит сколько угодно таких вот безумных тварей. Но вот мы на острове их точно не выдержим. Портативные щиты гораздо слабее, не говоря уже о том, что за многие годы ситуация тут явно стала хуже. Хотя бы потому, что солнечные и лунные алти, согласно преданию, смогли высадиться на остров со своих каноэ. Если бы мы подошли сюда не на Лудестии, а на обычном фрегате, который боевой мощью все же заметно превосходит каноэ солнечных алти, мы бы не смогли так быстро с помощью пушек уменьшить поголовье морских чудовищ. И щит бы не выдержал. «Огонь!» — скомандовал Шон. Снова громыхнули кулеврины, а матросы из абордажной роты стреляли в чудовищ из пистолей и импульсных ружей. В конечном счете с тварями было покончено. Даже через густой ядовитый туман было видно, что воды вокруг Лудести окрасились в красный цвет. Я продолжал морщиться. Мне на плечо легла тяжелая ладонь. «Помню, ты говорил, что не любишь бессмысленные смерти, и отчасти даже жалеешь морских охотников», — проговорил Эндрю. «Тех, что нападают на людей ради прокорма. И особенно тех, кто нападал из-за контроля моих товарищей». «Верно», — кивнул я, посмотрев на него. «Я разделяю эти чувства, Теодор. Но сейчас я считаю, что мы не убили тварей, напавших на нас, лишь ради добычи пропитания. Мы избавили их от агонии и безумия. Это милосердно, Теодор. И правильно». Я усмехнулся и мотнул головой. «Ха, ты что же, решил меня поддержать и утешить? Кто ты и что ты сделал с моим другом?» «Тоже мне друг». «Хм», — фыркнул Эндрю и отошел в сторону. «А поддерживает и утешает тебя пусть. Вон, леди вождь». «Ха-ха, смотрю, все же все с тобой в порядке. Отвали!» «Спасибо, Эндрю. Пожалуйста, отвали!» Я усмехнулся и обвел взглядом насторожившуюся команду. «Дамы и господа!» — прогремел я. «Планы меняются! На остров отправимся всей командой!» Остров пылал, громыхали пушки. Я стоял за штурвалом, подводя Лудестию к новой цели. Залп и еще кусок джунглей в огне. «Ты, конечно, не раз говорил, что Лудестия способна уничтожать острова, но я все равно впечатлена», — проговорила Марси и снова прилипла к подзорной трубе. Раздался бортовой залп. Я снова начал разворачивать корабль. Приятная мягкая ладошка легла на мою руку поверх штурвала. Когда корабль остановился, я посмотрел на Улу. Сейчас она не отрывала глаз от пылающего острова. но, почувствовав мой взгляд, повернулась ко мне, улыбнулась и произнесла: «Тайон, твой дар солнца невероятно велик. Благодаря ему мы можем спасти наш народ. И знаешь, мне плевать, что твое наваждение — 40-летний старик». «Ну, хватит уже!» Глядя на ее счастливую моську, вздохнул я. «Вам нравится, что ли?» «Ты мне нравишься любой», — задорно проговорила она. «Скорее бы уже спасти наш дом». «Эх, женщины, какой у них восторг от того, что мы разбомбили остров с безумными опасными тварями». Ну, в общем-то, Улла полностью права. Я даже рад, что умер почти 20 лет назад, а затем обрел новую жизнь в новом теле. Познакомился с новыми людьми, обрел новые цели и новые знания. И всех моих знаний хватило, чтобы добраться до этого места. С командой и Лудестией. Если бы хоть один кирпичик выпал, все бы пошло прахом. «Шон, достаточно!» — скомандовал я. Затем еще некоторое время разглядывал остров. Только часть с руинами не тронута, все остальное пылает. Так и друин огонь дойдет. А значит, пора. «Шон, водяная пушка!» Лудестия резко рванула с места. Пушка из драконьих ноздрей стреляла водяной струей, и мы носились по пылающему острову, заливая его водой. Да, только Лудестия может сперва спалить весь остров, а затем залить водой. Корабль мы пришвартовали прямо на суше, недалеко от тех самых руин. Выглядели они как массивные двустворчатые двери, которые находились будто бы прямо в холме. Пусть нас и предупреждали, что эти двери никакие атаки или структурные вибрации не могли уничтожить. Все же мы старались не задеть участок джунглей возле руин, когда все вокруг заливали огнем Лудестии. «Помните, если прижмет, уходите в море», — напоследок сказал я ребятам. «Да, капитан», — отчеканил Кевин Рассел. «Берегите себя, капитан». Слова ему давались тяжело. Он хотел бы пойти с нами, но понимал, что на корабле должен обязательно остаться опытный офицер. Кевин хоть и был главным плотником-артефактором, управлять Лудестией тоже умел. Вывести ее в море и разобраться с неожиданностями, если те произойдут, уж точно сможет не хуже Марси. А вот ее я взял с собой, как и Берга, Шона и Починку. А еще Уллу, парочку бойцов-цивилов, троих воителей солнечных Алти, Эндрю и Алимору. Ну и двух солнечных баранов, разумеется. Такой вот мощный ударный отряд, которому предстоит лицом к лицу столкнуться с неизвестностью. «Монстров совсем не осталось», — оглядевшись, проговорила Марси. «Только не расслабляйся», — напряженно сказал Шон и коснулся ее руки своей. В ответ Марси тепло на него посмотрела, но ничего не ответила. Мы подошли к дверям. В высоту они были 4 метра. «Так это то, что мы искали? Хм...» Хмыкнул Берг, упершись в двери всем весом. Разумеется, открыть их у него не получилось. «Думаете, сможете отворить?» Две пары красивых женских глаз одновременно посмотрели на него, как на дохлую медузу, с двух разных сторон. То была Эрга и Алимора. Лунная Алти при этом еще и хмыкнула, а затем громко изрекла. «Избранным обоих светил...» «Все по плечу, глупый цивил». Берг даже не успел ничего ответить. «Эй!» — возмутилась Эрга. «Следи за языком, Лун!» Начала она, но тут же поправила себя. «Дамочка, у нас на корабле не принято обращаться друг к другу по расе». «Хм...» — напоказ протянула Лимора. «То есть просто назвать его глупый дурак было бы уместно?» «Уместно!» прорычала Эрга. «Тогда бы, правда, и мне было уместно назвать тебя расфуфыренная курица. Так что...» «Хватит!» — резко оборвал я спорщиц. «Мы собрались здесь не за этим. И вообще, как наши племена смогут жить бок о бок, если даже их лидеры не могут между собой нормально общаться? Подумайте об этом на досуге, хорошо? Что вы хотите для своих народов? гонение и отчуждение, или же теплый, благостный дом. Да, мы заткнулись, отвернувшись друг от друга. Вот так-то лучше. Выдохнул я. Давайте, друзья, откроем уже эту дверь. Я взял Улу за руку и подвел ее к той створке, на которой были нарисованы мужчина и женщина под солнцем, а рядом с ними солнечный баран. Не отпуская руки своей избранницы, я приложил другую ладонь к двери. Ула сделала то же самое. К нам весело подбежал Джу и уперся рогами в дверь. Притом боком он привалился ко мне. «Пойдем тоже». Эндрю потянул к двери Алимору. Они встали так же, и рядом с ними пристроилась Эмми. За недолгое время нашего совместного путешествия лунная овечка здорово подросла. «Вы похожи на якорную цепь, ха-ха», — хохотнул Берг. Послышался хлопок, и его громкое «Эй, не завидуй», — коротко изрекла Эрга. Не сговариваясь, мы вшестером начали выпускать структурные вибрации. Священные животные впитывали их и преобразовывали. Раздался грохот, посыпались мелкие камешки и пыль. Дверь отворилась. Причем отворилась довольно легко, будто только и ждала того момента, когда к ней подойдут по паре солнечных и лунных алти и приведут с собой двух солнечных баранов. Нам в лица ударило мощное скопление ядовитого тумана. Хорошо, хоть маски до сих пор никто не снял. Но даже с ними Цивилла и Починко закашлялись, а солнечные бараны принялись раздраженно фыркать. Немного привыкнув к газу, всей группой мы спустились вниз. Шли аккуратно, подсвечивая себе путь фонарями и вглядываясь во тьму. Никаких шорохов, ни звуков, ни движений. Лишь ядовитый туман становился все плотнее и плотнее. Я не сомневался, что если еще немного повысится плотность тумана, я смогу различить в нем энергетический контур. Я почти увидел этот контур, когда мы вошли в просторную залу. Но в тот момент в густейшем тумане зажглись красные огни. Они располагались парами, близко к полу, но начали плавно подниматься. «Приготовиться к бою!» — рявкнул я, стреляя из пистоля кулеврина в ближайшую пару огней. Завопили повсюду. Те, чьи глаза горели кроваво-красным, рванули в атаку, быстро оказавшись в зоне действия наших фонарей. «Это люди?» — изумленно пробормотала Марси. «Уже нет!» — крикнул я. «Такие же монстры, как и защитники острова!» Я активировал портативный корабельный щит, его продвинутую версию, и резко дернул рукой, в которой сжимал сердечник в сторону. Полупрозрачный светящийся щит сбил человекоподобных монстров, впечатав их в стену пещеры. Повсюду слышался грохот выстрелов. Вспыхивали яркие вспышки. Уже можно было подробнее разглядеть этих тварей. Их строение действительно напоминало человеческое. Но монстры были крупнее, без одежды и волос, а их жесткую красную шкуру, как и шкуру напавших на нас в море тварей, покрывали бесчисленные красные прожилки. «Да чего ж они мощные!» — кричал Берг, размахивая тяжелой палицей. «Не ной!» Эрга рядом с ним с упоением рубила врага Гладиусом, усиливая и ускоряя атаки структурными вибрациями. «Не рычи, клыкастая!» — не остался в долгу Берг. Марси рядом с ними сосредоточенно разила твари рапирой, а чуть впереди нее, прыгая с одного врага на другого и размахивая кастетами, верещал Шон. «На, на, получай, получай!» «Ха-ха-ха! Наш главный канонир не промах!» Алимора откровенно веселилась, разя врагов своей саблей. Она будто бы выплескивала все накопившееся раздражение на головы монстров, которые еще и не дохли с первого удара. «Не смотри на него», — ровным тоном ответил Эндрю, филигранно фехтуя ятаганом. «Бестолку. В его глазах лишь младший Эдель Ромберг». Мурлыкнула Алимора. «Как скажет патриарх, значит, буду смотреть лишь на патриарха». Я рванул вперед, уйдя от размашистого удара монстра, и заблокировал когти другой твари, которая тянулась к боку Уллы. «Спасибо, Тайон!» — выкрикнула она. «Не зевай!» «Хах, но ты ведь прикроешь!» Я усмехнулся и, усилив структурные вибрации в мече, снес голову очередному врагу. Справа Марси откинула группу тварей щитом. По центру щит возвел Берг. Зазвучали новые выстрелы пистолей Кулеврин. «Победа!» Спустя какое-то время торжественно воскликнула Улла, вскинув Гладиус к потолку пещеры. «Все живы!» — на всякий случай уточнила Марси. Так-то видно было, что все из наших остались на ногах, хотя некоторых и потрепало. «А как же иначе?» Голос Берга звучал устало, но довольно. «С такой-то командой? Да таким вооружением!» «И что дальше, брат?» Озираясь по сторонам, поинтересовался Починку. «Вот это!» — изрек Эндрю, стоявший уже в центре залы. Мне пришлось подойти ближе. Из-за густого ядовитого тумана я не смог сразу разглядеть то, на что он указывал. «Странный механизм», — задумчиво проговорил я, разглядывая высокую трубу. Собственно, из нее и поднимался ядовитый туман. Притом в нижней части труба переходила в эдакий куб с отверстиями для вентиляции. Я приложил ладонь к отверстию, ее тут же притянуло. «Он втягивает воздух и создает яд», — отметил очевидное Эндрю. «Верно», — кивнул я, водя ладонью над поверхностью куба. «Как верно и то, что он неисправен». Повернув голову, я уставился в ядовитый туман, выходящий из трубы. Я в самом деле видел его структурный контур. Он был надломен. Такое случается, когда не хватает одного ингредиента. Они верили, что устройство будет работать само, без поддержки? Задумчиво спросил я. «Кто?» — не поняла Улла. Как и остальные, она подошла к нам и внимательно за мной наблюдала. «Те, кто его создал, разумеется», — отозвался я, все еще пребывая в размышлениях. «А кто его создал?» — спросила любопытная Марси. «Вероятно, предтечи», — ответила за меня Лемора. «Но Тайон...» — Улла попыталась заглянуть мне в глаза. «Что должно было делать это устройство?» «А?» Я нехоть оторвался от своих дум. В голове уже сложилась структура правильного контура, и появилось понимание, какой именно ингредиент необходим для ремонта. Берг хохотнул, остальные заулыбались. «Брат, ты как всегда...» Хмыкнул Починку. «Как дело доходит до артефакторики?» «Или лудестии?» — поддержала его Марси. «Или мореплавание», — добавил Берг. «Так ты теряешь связь с миром», — закончили они едва ли не хором. «Эй!» — я возмутился. «Есть то, что важнее для меня всего вышеперечисленного». «И что же?» — с прищуром уставилась на меня Улла. «Ты?» — спокойно сказал я и подмигнул удивленной девушке, а затем повернулся к своей команде. «И все вы, друзья, то, что я сейчас скажу, лишь моя догадка, основанная на словах Верховного Шамана, обрывках информации, всего, что я увидел здесь, и моих выводах. Так вот, давным-давно мир не был таким раздробленным, как сейчас. Возможно, и вовсе не было сумрака, а весь мир можно было оплыть просто по Синему морю. Однако катаклизмы изменили мир, правда, и даровали новые возможности. Люди открыли энергию внутри себя, внутри животных. Но, вероятно, мир был непригоден для проживания. Вероятно, он был загрязнен. И тогда предтечи, используя новые возможности и новую науку, а также, вероятно, все еще опираясь частично на знания предшественников, создали это. Я указал на странный механизм. Задача этого прибора — очищать воздух, делать его пригодным для жизни, при этом еще и насыщая его структурными вибрациями. Возможно, именно поэтому даже сейчас Алтис ближайших к прибору Марии сохранили свои особые силы, на миг задумался я. Из-за того, что близки к этому прибору. А, не суть. В итоге, когда прибор испортился, как раз солнечные алти в Восьмом море пострадали больше других. Вы видели, что измененные извращенные структурные вибрации сделали с жителями острова. Я кивком головы указал на труп ближайшего человека подобного монстра. «Значит, эти люди обслуживали прибор?» — напряженно уточнила Марси. «Вероятно», — кивнул я. «Значит...» — Ула поджала губы. «Такая же участь ожидала и все наше племя?» «Не факт», — я мотнул головой. «Ведь ядовитый газ сильно действует на репродуктивную систему. Возможно, наше племя бы выродилось до того, как произошли бы необратимые структурные изменения. Кстати, то, что из уничтожения лунного племени солнечное племя гораздо реже стало покидать воды Восьмого моря, и лунные алти сюда не приплывали, сделало море совсем уж изолированным. Я уверен, что из-за этой изоляции нарушился глобальный обмен энергиями. Более того, ядовитый туман почти не покидал Восьмое море. Как итог, солнечные алти пострадали больше других. Но ты можешь это исправить. В глазах Уллы вспыхнула надежда. И тогда, когда мы спасем наш дом, а заодно и все остальные моря, в которые этот туман с каждым днем проникает все сильнее, ты станешь моей женой? Спросил я и достал из кармана самодельное кольцо-артефакт, позволяющее создавать полноценный корабельный щит. Моя новинка, да. Даже себе еще не успел такое сделать. Улла опешила. Я же заулыбался. Она ведь хотела, чтобы я как-то публично указал на наши с ней особые отношения. Вот, пожалуйста. За спиной у меня послышался свист Берга и аплодисменты. Все хлопали и смеялись. «Тайон, не время!» — смутилась девушка. «Да? Нет?» — коротко спросил я. «Да!» — рявкнула она. «Если спасешь мир!» Я усмехнулся и надел ей на палец кольцо, а затем сказал: «Не недооценивай меня, милая. Я лучший артефактор всех восьми морей. Моя лудестия стоит у входа, и на ней есть все нужные ингредиенты. Смекаешь?» Эпилог. Несколько лет спустя. Восьмое море. Большая земля. Главный портовый город Лагранжтаун. Новый город в Новом море на невероятно огромной земле, называемый почитателями древних словечек «Материк», строился с невероятной скоростью. Он уже почти стал крупнейшим городом Айкумены. Еще пара лет, и ему точно не будет равных в размерах. В этом городе бок о бок проживали люди с разным цветом кожи. В этом городе не было нищих и попрошаек на улице. Для каждого находилась работа, и даже если человек не хотел работать, его убеждали. Город процветал, город радовался, город прославлял своих создателей. На холме недалеко от центра города был построен красивый особняк. Из его окон и с его двора открывался прекрасный вид на море. Сидя в кресле-качалке, благообразный мужчина, с зачесанной назад шевелюрой с улыбкой, смотрел на горизонт. Три корабля уходили вдаль. Легендарный сияющий фрегат с белоснежными парусами, лудестия, легкий фрегат с черными, как смоль, бортами, но белыми, как снег, парусами, лунная дева. И фрегат, очень похожий на лудестию, но чуть больших размеров, Дель Лудия. У ее создателя и капитана имелась маленькая проблема с придумыванием названий. Кто-то даже осмеливался шутить про себя, что это Марселла Дель Ромберг де Лепшек от ее биологического отца. «Деда, деда, хватит спать!» К мужчине подбежали мальчик и девочка с кудрявыми волосами цвета свежей пшеницы и оранжевыми глазами. «Да, давай играть!» — закричали детишки, чья кожа была черная, как ночь, а волосы белоснежные. «Деда, не разлеживайся!» — поддержали друзей самые младшие из этой шумной компании. Детишки с привычной для цивилов смуглой кожей и темно-русыми волосами. «Иду, иду!» — бодро отозвался Александр Лагранж, встал с кресла и побежал к ним, широко распахнув руки. «Внучатки!» Шестью ребятишками этот бойкий мужчина принялся играть в мяч. Почти сразу, как началась игра, к ней присоединились маленькие барашки. «Идиллия!» — усмехнулась красивая женщина, выйдя из дома. «Дети оставили внуков и свалили в путешествие. Мэри Кэролайн. А это была именно она». Плюхнулась на освободившееся кресло, наслаждаясь видом. «Не стоит удерживать людей от моря и от мечты», — обернувшись, проговорил Лагранж. «Мир широк, людских жизней не хватит, чтобы познать его полностью. Но это не повод отказываться». «Ты говоришь, прямо как твой младший сын», — усмехнулась Мэри Кэролайн. «Я честно не уверен, что он в самом деле младший». «Хм», — хмыкнул Лагранж с подозрением, глядя на свою супругу. «Что?» — улыбнулась Мэри Кэролайн. «Заметил, что ли?» «А?» В тот момент Александр Лагранж был как раз очень похож на своего младшего сына. Мэри Кэролайн же погладила живот и проговорила: «Не смей мне напоминать про мой возраст. Свежий чистый воздух, природа». Она повела рукой вокруг себя, а затем усмехнулась. «Чудеса случаются». Лагранж расплылся в идиотской улыбке и посмотрел на горизонт. Туда, где три корабля уходили вдаль. В новое приключение. Туда, где продолжалась бессмертная легенда. Хозяин восьми морей. Бессмертная легенда. Автор Элиан Тарс. Читал Артур Пастрамин.